тела, что нужно кушать? Они говорят, не надо кушать. Нет, кушать надо. И даже объем еды можно не сокращать. Надо просто знать, что кушать. Сочетание продуктов. Какие продукты увеличивают питу, какие продукты вату возбуждают, а какие продукты возбуждают капху. Но вот проблема-то в чем? Что выдержать эти диеты никто что. Силы воли. Люди говорят, силы воли. И сила воли также, она есть в благости. Люди, которые на разуме держатся, они понимают, что лучше кушать то, что полезно. В страсти люди кушают то, что нравится. А в невежестве люди едят все подряд. Так появляются разновидности типов темперамента. Страстная натура, невежественная натура и благостная натура. Разумный человек. И так говорится, разумные люди едят только то, что полезно. Они не обращают внимания на вкусы, на запахи. Если это полезно, и они им доказать, у них такой сильный интеллект, что они все в итоге с полезности. Люди в страсти только то, что нравится. Нравится, не нравится, нравится, не нравится. А люди в невежестве, чувство голода самое главное. Ведро картошки там, или борща, так сказать, ведро, или что. Важно забить требуху, чтобы не умереть, или там работать, или что-то еще. А как это там повлияет, неважно. Итак, все это описывается также в ведической системе, как правильно можно отрегулировать свою жизнь. Это и есть культура. Культура. Следующий раздел – это Яджурведа. В Яджурведе скрыта Упаведа. Упаведа, которая называется Тханур. Тханур – это веда военного искусства. Все для воинов описывается. Для женщин-воинов и для мужчин-воинов. Все для темперамента воинов. Также Тханурведа описывает знания экономики и политики. Это то, что необходимо знать воинам. Это руководители, это лидеры общества. В основном они воспитывались на Тханурведе, веда военного искусства. И также военное искусство, оно также основано не на физической силе, а на силе энергии, на тонком теле. И тренировки ведические вот описываются, они абсолютно не похожи на тренировки современных спортсменов. Поэтому многие люди смотрят фильмы, допустим, про цигун, вот в Китае очень развиты всякие боевые школы, в Индии очень много боевых школ, допустим, есть молочные школы. Они ничего не едят, пьют молоко и едят определенные фрукты. И они устанавливают рекорды мира по поднятию тяжести, там все. Но их способности не связаны с тренировками современных. Поэтому им не разрешают выходить на помост, поднимать штангу или так далее. Поскольку их методы не изучены учеными и так далее. То есть это сразу ставит под сомнение всю нашу физкультуру, нашу науку и все остальное. Поэтому их не допускают. Считают, что они какие-то допинги принимают. Очень странная возбужденная нервная система. Естественно, человек путем дыхания, определенного тренинга, звуковых вибраций, вводит в себя определенное психическое состояние. Вот вы наверняка слышали, что человек, когда с ним припадок совершается, он становится очень сильным. Что, допустим, маленького 5-летнего ребенка, взрослые мужчины, которые работают в психиатрических лечебницах, не могут скрутить его. Откуда у него такая сила? Но в момент, когда у него проходит это состояние, он обычный слабый ребенок, его там рукой сжал, рук, и все, он слаб. Но в этом состоянии он непобедим становится. Один и тот же ребенок. И в ведах описываются вот эти состояния, как вводить себя в определенные состояния, когда повышенные силовые ресурсы, когда человек может брать энергию, эта энергия называется таким термином, как прана. Как можно брать, принимать прану из разных объектов, из воздуха, это дает сразу энергию определенную, как раскручивать систему солнечных колес, они называются чакра. Чак означает колесо, ра означает солнце. Солнечные колеса в нашем организме существуют 64 упах-чакры и маха-чакры, это 7, сапта-маха-чакры, 7 основных чакр. И существуют упадхетал-чакры, то есть их 108, которые подчиняются этим 64, 64 подчиняются этим маха. И как это все привести в движение, чтобы добиться, допустим, скорость движения, реакции, разные. И вы, может быть, также слышали или видели, люди левитируют, там телепортируются, читают мысли и так далее. Все это связано с разными видами боевого искусства, в основе которого лежит, естественно, религия. естественно. И религия как наука. Не как некое наше представление, что у нас религия и наука отделенные вещи. Но сейчас, вы знаете, идет тенденция очень сильного слияния, что наука полностью начинает подтверждать все религиозные представления. Просто научно. Потому что мы так не способны принять, допустим, какими-то религиозными терминами, религиозными представлениями. Слово было у Бога, или там дух носился над водами. Для нас это все уже. Мы уже испорченные дети цивилизации. Для нас это не придет. Мы не сможем это воспринять. Если даже нам раскрыть всю ведическую систему, мы не сможем ее принять. Потому что мы уже в этих категориях не способны даже мыслить. Мы слишком сильно отдалились от природы. Мы говорим, воняло коровами. Все. Он уже, вы представляете, коровы? Фу. Но человек в деревне, ему нравится этот запах. Он в этих категориях может мыслить. Пчела, цветок, муха, помойка. Он говорит, человек как муха, ищет недостатки. А этот человек как пчелка. Он ищет всегда хорошее, нектар. И люди в природе, они способны мыслить какими-то категориями. Люди в городах, они не мыслят таким образом. Для них какие-то произведения становятся непонятными, какими-то утопичными, идеи разные. И так дети цивилизации, абсолютно другие дети. Язык у нас другой. Если кто-то скажет «чего», мы уже считаем все. Уже слушать не надо. Или кто-то скажет «эвана», мы уже обусловлены. Мы считаем, что если человек говорит «чаво» и «эвана», то он не может иметь какое-то знание. Он в невежестве. А на самом деле все наоборот. На самом деле абсолютно все наоборот. И простые старушки деревенские делают то, что не могут сделать академики. В медицине, в физике, в химии. Простые люди делают такие вещи, которые никто не может оценить, понять, воспринять. И объясняет это вот так вот. Эвана вот так тут поплевала, и вот так и полетела. Нам нужны научные выкладки. Как это она поплевала? Научным языком. Плевок должен быть научным языком воспринят. И Эвана, это должно быть такая диссертация со всей терминологией, что куда там происходит, как, какие потоки воздуха, какие вибрации создались, какие поля электромагнитные. Какие гравитационные поля выработались в процессе ее выделения психической энергии на 1 сантиметр. Там. Вот нам нужны такие выкладки. И даже при этом, если мы это все научно объясним, сами мы это сделать что? Не сможем. Вот что такое научный мир. Сами мы сделать этого не можем. Поэтому ученые подходят к какому-то рубежу науки, едут к каким-то дедушкам, бабушкам и привозят оттуда методы. Как дети, как слепые могут жить, допустим, в этом мире. Слепые, если вот школы разные сейчас открыты. Абсолютно слепые люди ориентируются 100% лучше, чем зрячие люди. Они слепы. Просто включаются большее соотношение. Вот мы знаем, да, что, допустим, 5-3% иногда мы используем клеток мозга. А им включают путем разных древних метод 50-60%. Разных там, допустим, левого полушария, правого полушария. И человек может агья-чакрой абсолютно ориентироваться. Все в пространстве. Видеть цвета, все. Не на звук и не на ощупь. А видеть в цветах все движения. В ускоренном варианте, медленном варианте реакции. Знаете, хорошая реакция – это когда вы видите движение медленнее, чем оно происходит. Медленнее. То есть вы видите его. Пуля летит, вы спокойно уходите от нее. Если вы видите ее быстро, то вы не способны. Но когда вы видите медленно, и так есть понятие координация тела увиденного, сокращение мышц. И здесь определенные методы существуют вот в этих боевых школах. Вот вы помните, люди стрелы там ловят, какие-то мгновенно что-то перехватывают, отбивают. Эти методы древние, но их почти невозможно объяснить научным языком. Потому что наука, она совершенно по-другому воспринимает. Как полет майского жука. Ученые взяли, рассчитали, он летать не должен. По всем законам аэродинамики, физики, майский жук летать не должен. И они не могут объяснить, почему он летает. Поэтому тему сразу убрали. И в школе нигде вы не увидите раздел. аномалий, что наука бессильна в полете майского жука, в движении взмахов крыльев пчелы, в движении колибрии, зависания и так далее. Существует сотни тысяч, миллионы вещей, которые элементарно мы с ними встречаемся и даже не знаем, что наука бессильна. Что эти все явления полностью, стопроцентно противоречат современной науке. Что наука не может объяснить с позиции себя, почему он летает, он не должен летать. Откуда у него берется сила, энергия, такое движение. Ничего не может объяснить. А ведическая система объясняет на основе разных энергий. Энергии. Итак, как ходить по воде, вода вот, разной плотности, под влиянием определенной психической энергии, вода, так сказать, очищается, и там, по-моему, 2-сантиметровый столбик, ну, максимально очищенной воды, невозможно его разорвать при нагрузке 900 килограммов на сантиметр. 900 килограммов на сантиметр невозможно. Струйка 2 сантиметра. То есть вы берете рукой, вы не 900 килограммов нужно, чтобы ее разорвать. То есть пронести через нее что-то. Очень удивительно. И говорится, что под влиянием психической энергии многие вещи ведут себя совершенно иначе. Твердое становится жидким, а жидкое становится под влиянием определенной психики. Жидкое твердым, твердое жидким. Газообразные кристаллизуются, кристаллы жидкими, газообразными становятся. Как описывается в буддийских сутрах, что Будда, он нырял в землю и бегал с грохотом по воздуху. И его ученики, архаты, бегали грохоча ногами по воздуху и ныряли и плавали по земле. Ныряли в скалы и так далее. Очень странно, для нас это странно звучит, как некая ерунда, какие-то мифы. Как мы, допустим, также считаем, что мы не сможем бросить курить. Мы очень, очень низкого уровня сознания. Для нас элементарные вещи становятся очень тяжелыми, трудными. Как вот мы говорим, на 5-м этаже, нет, не пойдем к нему в гости. Он очень хороший человек, но он живет на 5-м этаже, не пойдем. Мне не забраться. Меня туда трактором, если только поднять, или на лебедке. И какие-то элементарные вещи становятся для... Мы не можем охватить программу школы. Вот на сегодняшний день я очень часто наблюдаю, когда родители с высшим образованием, вот честно я вам говорю так по-русски, ни черта не соображают в том, что преподносят человеку в 9-м, в 10-м классе. Вообще. Вообще. Не то, чтобы они азы... Они говорят, мы азы забыли. Забыли, потому что никто образование не получил. Никто не. Вот представляете, красный, синий, зеленый. Вы можете забыть, что это красный, синий, зеленый? Или что вот эта женщина, это мужчина, это правая рука, это левая рука. Этого невозможно забыть. Если вы понимаете это, вы никогда этого не забудете. Потому что все закончили школы, институты, не понимая, в чем они там делали. Потому что быстро это принимали и быстро это уходило. Как этот кубик Рубика для детей 3-5 лет там. Очень странный кубик, да? Видели? Человеку надо сидеть и так. Взрослым. Ребенок, не задумываясь, играючи собирает. И взрослый человек, он, ему нужна схема, научное объяснение, как там. И вот он из какой-то позиции собрал, ему дай другую позицию, ему опять нужен целый труд, как вот из этой позиции вывести 4 этих все цвета в этом 4-граннике. Очень сложно. Принцип. Если вы поняли принцип, вы можете понять все остальное. Принцип. Почему? Потому что говорится, все гениальное просто, а все простое гениальное. Все очень просто на самом деле. Как у меня друг говорит, сопромат сдавали, и он говорит, приехал к своему знакомому, а он закончил железнодорожный техникум. И в депо работал помощником машиниста. Он сдает сопромат, считает себя очень продвинутой личностью, образованным. И он... А вы помните, может быть, люди уже такие, ну, моего возраста и старше, раньше как говорили, сдашь сопромат, можно жениться. И он там нашел себе невесту, и надо было сопромат сдавать. И он стал зубрить. Обычно сопромат зубрили, потому что там разобраться было очень сложно, что там такое. Ну, по крайней мере, для таких людей, как я. И для него тоже. И этот человек, который работал в депо, помощником машиниста, он сказал, что ты там все сидишь ночами что-то. Он говорит, о, ты-то вообще отойди отсюда, с ключами гаечными отойди. Тебе не понять. Он говорит, а что там такое? Ну, это вот там сопромат. Он что-то взял, так смотрел, учебник полистал. Он говорит, ты знаешь, вот в общем-то я понял. Ну, час он где-то, говорит, посидел, полистал учебник, что-то почитал, посмотрел там. Он говорит, ну, в общем-то, принцип ясен. Он говорит, как? И он ему на палке, на болтах, на какой-то ложке объяснил суть сопромата. И он сдал его на пятерку, еще и стал спорить с профессором. И профессор ему сказал, ну, это, в общем-то, терминология у вас с терминологией большие проблемы. Но я вижу первого студента, который понял принцип. И он говорит, я на всю жизнь запомнил этот сопромат. Я теперь могу сопромат любому объяснить. Принцип его. Я, может быть, не запомнил все терминологии, но как это, что это за наука, для чего она, что, и как ее использовать, и как все это рассчитывать. Вот точно так же дети, они подходят к родителям, и родители, они сбиты с толку. И не помнят все эти уравнения, там все такое, причастные и причастные обороты. Что-то так сложно для них. Для многих очень сложно. У одних в этом родители сильны, а у других в этом. А у других и не в этом, и не в том. Все говорят, папа, ты английский учил? Да, конечно, в школе, там, в институте. И приносит тетрадку, ну давай напиши мне. И потом приносит такой он с понурой головой, двойку мне поставил. Больше не трогай. Потому что мы зубрили многие вещи. Многие говорят, вот мы от неупотребления, то есть мы нигде не разговаривали, ерунда. Ерунда. Мы не понимали принципов самих. Нас не обучали принципам определенным. То есть самой сути предметов. На чем жиздится сам предмет, его структура, его внутренняя часть. Если вы понимаете принцип, все остальное накручивается на него. Все можно понять. Этот принцип. И ведическая система педагогики, она обучает этим принципиальным вещам. Что нам говорят, без операции не обойтись, представим, в медицине, да. Или там в науке мы говорим, вот без этого не обойтись. И абсолютно другое обучение, другая педагогика, другие взаимоотношения в семье, другое отношение к миру, к природе. Мы видим, все загадили, все заплевали и так далее. Почему? Потому что мы не понимаем принцип природы. Мы не понимаем принципиальных вещей. Не в своем организме, в теле. Мы убиваем свое тело постоянно, разной информацией, едой разной, и считаем, что это нормально. Реклама нам говорит, мойте волосы. Мы не знаем, что химия, она разрушает все. Мы даже не знаем, что это эффект фикс. Все эти шампуни, мыло, там, гели, кожу мазать постоянно. В коже не хватает чего? Праны, говорится. Праны, как яблоко. Через несколько минут оно становится таким гофрированным. Уходит прана, уходит определенный вид энергии. Это зависит от нашего сознания, от нашего ума. Как мы настроены, о чем мы думаем, какие цели жизни преследуем. Что мы слушаем, омолаживает, заряжает нас и так далее. И люди не знают об этом. И они мажутся этим. Мне 50, я этого достойна каким-то там слоем. Очень необычно. Я вполне серьезно рассказываю. Это ведические представления, рабочие. Это работает. Организм по-другому себя ведет. Сначала вы делаете мощный прогресс в теле даже, но потом это все становится для вас несовершенным также, потому что стадии материальной деятельности проходятся. Голод, насыщение, пресыщение, отвращение. Как вы берете какую-то хорошую квартиру и думаете, все. Но через год вы уже говорите, ну, так и здесь. Каждый прорыв становится уже злободневным, обычным. И вы уже думаете, да я никакого прогресса не сделал. Новый прогресс вы делаете, новый прогресс, ну, движение, движение, движение к совершенству происходит. Итак, строительство, архитектура и так далее, все это в ведических произведениях указано и описывается. Как нужно себя вести людям до 25 лет, чему они должны обучиться. И в ведах есть описание, что человек до 25 лет должен научиться технически, как контролировать свои чувства и ум. То есть медитации. должен до 25 лет обучиться технике медитации. Контроль ума и чувств. Как можно сконцентрировать чувства и ум, если мы их не способны контролировать? Вот почему мы видим, что вся система говорит о контроле чувств. Потому что только контролируемые вещи можно направлять по своему желанию. А мы говорим, вот я разгневался, извините, вот я тут плюнул не туда, вот не так себя повел. Мы не способны себя контролировать. И мы это видим. Каждый день 500 тысяч раз мы наблюдаем, что мы себя не контролируем. Потому что нас никто с детства этому не обучал. Мы просто знаем теоретически, что это нельзя. Но делать это не способны. И в Ведах говорится, что люди, которые находятся в модусах невежества и страсти, иногда обладают определенными способностями, но не способны никого этому научить. Поэтому очень много разных знахарей, очень много разных сенсориков, но, как правило, они почти никого не могут обучать успешно. Почти никого. Это редкий случай, когда кому-то можно передать что-то, какую-то способность. И суть не в том, что нету способных учеников. Они не знают, какой методой воспользоваться, чтобы этому обучить. Человек сам не понимает, чем он владеет. И как это отдать. Итак, мы видим, что отец иногда не способен обучить тому же сына. А мать не способна передать то, что она умеет дочери и так далее. И в Ведах как раз вот это в разделах педагогики также описывается, как это делать, как саму суть передавать. Почему раньше мы видим люди, допустим, карточный долг, они там себе пулю в голову пускали. Многие люди погибли на дуэлях за честь женщины, за свою честь. Буквально 100-200 лет назад мы, Пушкин, Лермонтов, там, Грибоедов, все какие-то странные. Откуда у них было? Сейчас за женщину кто-то стреляться даже и не станет близко. Еще сами скажут, ты что, дура? Лезешь, куда тебя не просят. Вы попросите своего мужа с кем-нибудь стреляться на дуэли. Или что за карточный долг пулю себе кто-то пустит. Не потому, что кто-то приедет на джипах, там, 5 человек и будут утюгами, так сказать, пытать. А что, это позор. Никто не будет вас пытать, просто это позор. Вы представляете, нравственный статус совершенно иной. 100-200 лет и этические нравственные ценности уничтожены полностью. Сидят люди, эстеты, нравственные считают, моралисты, но они сами себя так никогда не ведут. Они ведут дебаты насчет этого. Но никто не будет так себя вести. Хоть какую женщину при них унизят, и он не будет стреляться. Он скажет, как же, милиция там. Но и в те времена, и была и полиция, и были царские указы о запрещении дуэли, и смертной казни. Но люди честь считали, да? Как это говорят, Старого Завета. Абсолютно разные ценности у людей. Честь, достоинство, как самураи, современные самураи и прошлые самураи. Рыцари Нового Завета, Старого Завета. Русская культура до христианской России и христианская, послехристианская. Люди не знают различия в этом. Что приходит и что уничтожается, вытравляется. Что приходит в наш дом с занусей, с машинкой, которая стирает сама. Сама отжимает и стирает. Что приходит с этими аппаратами, которые сами выжимают, все делают. Люди не знают. Что разрушают? Почему человек стреляет из пистолета, а прекратил сражаться руками или на мечах? Почему надо запускать ракеты, а не стрелы? Почему люди нападают на какого-то человека вдвоем, втроем, впятером и считают себя при этом воинами? Раньше это было позором. Итак, ведическая система объясняет всю эту концепцию, что уничтожается и какая культура является совершенной. И в чем суть культуры, в чем смысл культуры? Это прогрессировать духовно. Прогрессировать духовно. Это то, что в воскресенье мы называем христианской культурой. То есть воскресенье, победить смерть. В буддизме это называется нирвана, выход за круговорот рождения и смерти. Самсара. Самсара-чакра, колесо рождения и смерти. Как человек может достигнуть вечности? В мусульманстве называется мукти. В индуизме называется брахма-нирвана. И люди не знают, что это такое. Для чего человеческая жизнь предназначена? Это возвысить свои этические, нравственные, моральные качества. Не купить себе красивые вещи, а возвыситься над низким поведением. Способность зафиксировать свое сознание, свой ум и чувства на высшей цели. На высшей цели. Как один буддийский святой сказал, если все равно человек умрет, то не лучше ли умереть, преследуя самую возвышенную цель? Все равно мы все умрем. Но цели наши очень низкие. Ради детей, ради чего-то еще, ради зарплаты, чтобы просто продолжить жизнь. Ради продолжения жизни. Где? Здесь, в самсара-чакре. Рождение, болезнь, старость и смерть. И мы детей рожаем для того, чтобы они родились, состарились, заболели и что сделали? Умерли. Чтобы они также были глупы, как мы, родили кого-то, чтобы он что сделал? Состарился в итоге, заболел и умер сам. И так это называется круговорот рождения и смерти. И считается, что это невежество для человека. Что человек должен вырваться, это называется воскресением в христианстве. Это называется мукти, мусульманство. И это называется в буддизме нирваной. И в индуизме это называется брахма-нирвана. Итак, разные культуры говорят об одном и том же. Дают почти одинаковые методы. Говорят о этих трех уровнях. Для невежды это вот, для людей в страсти вот это, для людей в гуне благости или в модусе благости вот это. Что целью жизни является высвобождение. И для этого существует философия. И поэтому вся ведическая система построена на философских трактатах, на объяснении философии. И философия состоит из этих четырех дисциплин. Гносеология, логика, метафизика, которая в результате должна дать этику. Вот почему все древние считали, что философия является царицей всех наук. Не математика, не тригонометрия, а философия. Потому что это будет определять, кто мы. Кто мы? Божественные натуры или демоничные? Куда мы отойдем? Что мы будем оставлять за собой? Вот эту великую культуру или великое бескультурие, которое будет наполнено всяческими машинками, плеерами, телевизорами, и люди будут абсолютно, абсолютно нищими, нищими духом. Духовно. Толстые, глупые, ленивые, безнравственные, неэтичные, лживые, трусливые, неблагородные. Вы представляете, да, вот как бы заполняется все это? Этот вакуум заполняется противоположными качествами, атеистичными, то есть, значит, не видящими никуда дальше. Одной жизни, одной реалии. Которые все разрушили и ничего не смогли построить. Весь мир мы разрушим, а потом мы новый мир построим. Но пришлось к старому вернуться. Очень удивительно. И в Ведах объясняется, каким образом культура происходит в сознании людей. Что определит их сознание? Бытие. Или наоборот. Бытие определит их сознание. Или сознание определит их бытие. Все говорят, преступность, преступность, то сё, пятое, десятое, марксизм, ленинизм там. Но это лишь последствия. Это лишь последствия. Кто сказал, хоть один человек доказал нам причину того, что появился Маркс, его работа стала жить, появился Дарвин, и люди все произошли от обезьяны. Это лишь следствие. Почему что-то принимается, а что-то отвергается? Это лишь следствие. Причина совершенно в другом. И так веды объясняют закон причинно-следственной связи. Пока люди не узнают, в чем причина, они не смогут побороть следствие, потому что следствия будут приходить и приходить. Приходить и приходить. Приходить и приходить. Причина болезни не устранена. Как болезнь лечить? Бессмысленно. В лучшем случае можно заглушить на какое-то время. Перевести ее в состояние какой-нибудь там неактивности. Но она опять будет возникать, опять возникать. На сегодняшний день все медики говорят, что практически болезни не лечатся. Они переводятся в разные состояния. Они неизлечимы. И это лишь дело времени, когда человек об этом поймет. Потому что наука точно знает, как Хаджа Насреддин говорит. Мы тебя вылечим, мы за 10 лет, помните, да, когда он спорил, что я за 10 лет научу осла говорить. С эмиром он поспорил, на мешок золота. И когда его друзья спросили, ты же рискуешь, потому что если ты не научишь, тебе голову отрубят. И он сказал, за 10 лет умру либо я, либо осел, либо эмир. Вот точно так же и медики. Они лечат так, что пока вы узнаете о том, что вас не вылечили, вы от чего-то от другого умрете, либо этот медик, либо что-то изменится. Что-то изменится. И врачи, те, кто серьезно, глубоко знает медицину, они понимают, что многие процессы неизлечимы. Одно другое. Одно лечится, другое калечится. Эти антибиотики и все остальное, уничтожающие всю микрофлору в организме, там, ну и все такое, пятое-десятое, все эти токсичные медикаменты, химиотерапия, все. Новое поколение, они говорят, новое поколение. И так это все происходит. Итак, ведические произведения описывают еще некоторые особые дисциплины. Я говорил о том, что до 25 лет они рекомендуют обучать человека контролировать ум и чувства. И ум и чувства контролируются определенными техниками, то есть определенными процессами. Когда человек способен контролировать ум и чувства, то есть жить ради высокой цели, то такой человек становится очень активен и благоприятен для общества. Вы помните, да, что часто я вспоминаю такое четверостишие, такое, как говорится, «Любовь к деньгам и к вещам людей превращает в мещан. Лишь сила высоких идей мещан превращает в людей». Высокие идеи и простая жизнь доступна только людям очень возвышенным. Как возвыситься? Возвыситься очень сложно. Особенно, когда мы живем вот в такой ситуации, в таком мире, когда со всех сторон нас пытаются опустить. Что это вполне нормально, что так мы себя ведем. Что это хорошо. Фильмы, литература, наука, искусство. Все. Если вы возьмете всю классику, Ромео и Джульетта, то есть из-за каких-то взаимоотношений покончить жизнь самоубийством. Это не по-христиански даже. Самоубийство считается самым тяжким грехом, который только есть. И ни одна религиозная система, ни одна научная концепция вам не скажет, что эти чувства были такими возвышенными, что люди совершили самоубийство. Но мы видим, классика дает это. Мы видим, допустим, там у Бизе Кармен. Тем накрутило мозги, тем накрутило мозги, тем-то те передрались, те передрались. Это называется облагораживание проститутского поведения. И так далее. То есть классическая система даже, она вводит определенные ценности. Мы говорим классика, античная культура, мы говорим классика, вот нам тот, сифилис там, вот он изменил Венере, и Венера его наградила болезнью. Смотрите, прелюбодействие, да? То есть, ну, вы, если кто-то из вас когда-нибудь учился в институте или вы изучали античную культуру, вы увидите, что там провозглашается. Венера, поэтому болезни венерические. И поэтому сифилис назван в честь пастушка Сифила, который был любовником Венеры. И она наслала на него болезнь, в честь которой его и назвали сифилис. Возьмете, и везде безнравственность, какие-то обманы, прелюбодействия, тот украл у этих, тот огонь, этот у тех огонь, этот весь стал горд и полетел к солнцу, потом шмякнулся, теперь мы икаем на икарусах. И все это вводится, это же культура, это определенное мировоззрение, это определенные допустимые нормы, это нормально. Почему бы нет, это красиво. Фигара здесь, фигара там. Алкоголик Дон Базилио, священник. Это вполне нормально. Вводятся разные ценности оттуда, издалека. И ограничивается фактор времени, что до этого ничего не было. Все были обезьянами. И эти обезьяны превратились в Кармен, одна обезьяна стала Кармен, другие две обезьяны друг друга полюбили, стали Ромео и Джульетта и так далее. И у людей странное представление. Люди, сознание их становится более примитивным. И они не знают. Они говорят, вот стреляли из лука. Или у них не было машин. Даже вся классическая китайская литература, древняя китайская, говорит, что людям не нужны были даже колесницы. И они описывают. Великим мудрецам не нужно было колесницы, ибо колесница – приверженность невежд. Что они делали? Они летали по воздуху. Без ничего. В индийской литературе, откуда мы говорим? Левитация, там эти способности. Или как мы там, телепортация сейчас называем. Люди перемещались в пространстве из одной точки в другую, не только по Земле, но и по Вселенной. Люди оставили карты Вселенной, что ученые сейчас, они боятся даже сказать, что древние имели то, чего не имеем мы. Ученые боятся об этом говорить. Почему? Они не могут подвергнуть современные представления недоверию общества. Люди прекратят доверять ученым. А ученые авторитеты мира сейчас считаются. А ученые все что? Покупаются и продаются. Все. Потому что у всех ученых есть желание. Все хотят стать нобелевскими лауреатами, прославиться. Все хотят славы. Все хотят новых открытий, чтобы прославиться. Никто не хочет с собой утянуть это в могилу. Ни один ученый. Будет знать, что водородная бомба принесет очень много проблем. Но все равно надо про нее заикнуться. Надо дать эти формулы, чтобы потом прожить под оком спецслужб до конца жизни и стать поборником мира, пацифистом, начать служить пацифистом. Очень странное представление. Есть такое произведение «Бхавиштха Пурана». Там описывается, Пурана это тоже раздел ведических знаний, называется «Исторические хроники». Пурана означает «полная», «полная историческая хроника». И «Бхавиштха» означает «будущее». И там описывается, что от безнравственности ученых люди получат смертоносные виды оружия. От безнравственности. Опять же мы говорим этический нравственный статус. Философии. Они будут культивировать атеистические философии. Атеистический материализм привел к безнравственности ученых. Они сами не знают, что творят. В Бхагавадгите говорится такое центральное произведение ведическое. Его называют квинтэссенцией всего ведического знания. Там говорится, что все их созидание будет направлено на разрушение этого мира. Эти ученые безнравственные, то есть атеистичные, безбожники. Как вы думаете, атеизм, вот если мы, допустим, христианской философии бы придерживались, божественное знание принадлежит Богу, а атеизм кому? А? Дьяволу. Демоны это уже немножко другое. Это дьяволу бы говорили. Безбожие это от дьявола. Атеизм это от дьяволическая система. И она что разрушает в первую очередь-то? Бог-то восстанавливает нравственность. Не технократическую культуру, а простая жизнь, да, там всякие плотники, виноградари, там прачки, ну, такие простая жизнь какая-то сельская, с высокими моральными нравственными ценностями, которые помогают людям взойти на небеса или в Царство Божье, то есть победить смерть. И атеистические представления, которые разрушают в первую очередь их нравственность. И все их созидание направляется на разрушение. Все мы разрушим до основания, а затем мы наш, мы новый мир построим. Но новый мир, оказывается, чтобы что-то построить лучшее, нужно обладать лучшими нравственными качествами. А имея низшие нравственные качества, даже строя можно только все разрушить. Итак, люди сейчас стали задумываться об этих философских истинах, что как... И в первую очередь люди-то думают не сколько о себе. Я вот сам отец, вы отцы, матери. Люди же думают о ком? О своих детях. О своих детях. Как ребенку привить более высокие моральные качества и способности, ценности, чтобы человек на самом деле... не потерялся вот в этой разрушительной системе. Чтобы он на самом деле возвысился до чего-то. И сразу отрезается, атеисты отрезали сразу. Другой жизни нету. Тогда что хочешь, то и твори. Безнаказанность появляется. Все случайно, дело случая. Значит, криминальная система полагается на что? На случай. Поэтому никого исправительная система не исправляет, потому что в основе стоит уже какая? Атеистический материализм. Нету никакой реинкарнации, нету закона кармы, то есть причинно-следственной связи, воздаяния не будет. Библия – ерунда, Коран – ерунда, веды – мифы и так далее. И потом говорит, о боже мой, что же столько преступников? Почему проституция, наркомания, такие нечестные люди, обманщики, там, Мавроди обманщик, тот обманщик, эти олигархи всю Россию обсосали, там, то, все, весь... Но никто не задумывается, потому что таков этический нравственный статус. Отрезая все это научное, отрезая, люди превращаются в таких людей. Кто успел, тот и что? Съел. В автобус будут ломиться. Потому что никакой чести, что женщину вперед пропусти, что за это какая-то карма лучше будет. Даже никто и не задумается. Какая карма? Нету никакой кармы. Вернуть вещь человеку, который утерял, да чушь собачья. Что если ты у кого-то что-то берешь без спроса, ты теряешь свое благочестие, накопленное в прошлом, никто не понимает этого. Никого не обучили. Один мой друг был в Бали. Знаете, есть такой Бали, остров. Там туристические экскурсии. И 200 лет назад туда бежали индусские браманы. Браманы – это как бы самая такая элитарная система, священники. Их еще называют вишнуиты, поклонники Вишну. Они убежали от мусульманского вторжения 250 лет назад на этот остров Бали. И построили свою культуру. Обособились, и значит там очень много храмов, все такое. Сейчас этот остров Бали живет за счет туризма. И там все эти ведические представления, они традиционны. То есть в культуре. Дети через культуру постигают веды. Не так, как вот нужно сейчас ходить вот на лекции, что-то это слушать. Там этого нет. Вы приходите домой, и там все в соответствии с этими законами просто делается. Люди так живут. Они почитают отца с матерью, старики все в благости находятся, потому что цель жизни – в старости достигнуть более высокого этически-нравственного статуса. А у нас старый дурак, старая дура. Потому что в раннем возрасте они лучше, чем... То есть не прогресс этически-нравственный происходит, а наоборот деградация. Поэтому стариков никто не уважает. За что их уважать? Они полностью закостеневшие глупцы становятся в процессе жизни. Потому что цели-то другие даются. Цель жизни, они с самого рождения не знали, в чем цель жизни. И никто не становится более нравственным, более ценной личностью. Поэтому в тех местах, где традиционно религиозная система присутствовала, там говорят старцы, да, аксакалы там какие-то, то есть к старшим людям. Почему? Старший человек более мудрый, более религиозный, он ближе как бы к тому миру, более отреченный, более правильно оценивающий ситуацию. У нас к старикам никто не пойдет советоваться. Они там строили всякие узкоколейки, там Бога нет, у всех перестреляли они в свое время, колхозы все завалили, так сказать, все распахали и запахали. Поэтому никто не... Итак, этот человек приехал, ну, мой друг, знакомый один хороший, приехал на Бали, и он в центре города оставил кинокамеру, такую очень хорошую, дорогую, там она около $2000 стоит. И когда уже уехал, он вспомнил, что оставил кинокамеру. А его гид, сам балиец, он говорит, да не беспокойтесь, она там лежит, завтра возьмем. А он оставил ее прямо в центре города, на самой такой проходимой улице, на лавке. И балиец ему говорит, завтра возьмем. А это день. Вернуться 40 минут обратно. И балиец без всякого, он говорит, да ладно, ничего, завтра возьмем. А он ему спрашивает, где? Потому что у западного ненормального человека, это где-то в полиции, или через бандитов придется искать, или где-то там через какие-то связи. А он говорит, ну как где? Там, где ты ее оставил. И он с полной стопроцентной убежденностью, что это шутка. Он разворачивается и говорит: нет, поехали, она 2000 баксов стоит. Они едут, и какую картину он видит? Лежит эта камера, и очень много людей вокруг нее стоит, и все ее рассматривают. Даже никто не трогает, все смотрят. И он так их распихивает, хватает и начинает говорить: это моя, там по-английски он им говорит, это моя камера, идите отсюда. И люди так очень так удивлены. Ну, твоя, разве кто-то претендует? Твоя, твоя. Похоже, твоя, моя, не понимает. И он спрашивает этого больницу, потому что он спокойно отреагировал, он сказал: завтра возьмет. Он спрашивает: а почему ты так вот был уверен? Ну, ее же украли бы. И он говорит: ты что? Все знают закон кармы. С молоком матери здесь впитывают, что чужое брать нельзя. Никто не хочет худшего рождения получить. Никто. И он говорит: это что, где-то вы обучаетесь, вот какие-то лекции слушаете? Он так смеялся. Он говорит: это же элементарно, Ватсон. Это так элементарно. Это пришла культура, и это культура, все в культуре заключено. Не надо каких-то книг или чего-то, культура поведения. Как в семье вы растете, в семье, что женщину не надо, нельзя ни в коем случае поднимать руку на женщину. Вы, если выросли в такой семье, ваш отец вас так воспитал без лекций, разве вы поднимете руку на женщину? Когда он вам сказал: только последний негодяй с детства, он говорит, может поднять руку на женщину. Только последний негодяй не кланяется матери. Если вы даже в обособленной семье это получили, вы уже другой человек. Или ваш отец встает всегда перед женщиной, когда она заходит, он встает, и все говорят: что, подкаблучник? Нет. Уважение. Или встает, когда с кем-то здоровается, он никогда сидя головой не кивает. Сначала человек не понимает, зачем это. Это старомодно так. А это, оказывается, этические, нравственные ценности, которые формируют внутреннее состояние человека. И сейчас ученые пришли к очень интересным заключениям. Недавно я смотрел такой документальный фильм, мне подарили, «Бумеранг» называется. И там разные ученые делают вот открытия, связанные с религией. Потому что в позапрошлом году был целое событие. Это собиралась Всемирная ассоциация науки и религии. Там ученые встречались с религиозными деятелями, ученые рассказывали о своих открытиях в области науки, и религиозные деятели о своих открытиях на основе также научных данных, но в религии. И те, и другие в религии. И вот они там сделали такие удивительные открытия, что вот эти нравственные наши качества производят разное влияние в нашем теле. И они говорят там, допустим, грубое тело, потом, значит, тонкое тело, астральное, и так далее. Они там говорят, ментальное, допустим, чувственное тело, там, да, интеллектуальное тело, там, эгоистическое тело, потом сознание там, и так далее. И они говорят, очень удивительно, что мы делали эксперимент, то есть сейчас приборы это фиксируют. То есть такого-то раньше не было, чтобы прибор фиксировал это. Теперь созданы приборы, которые это фиксируют однозначно. Окрашивают в разную цветовую гамму, да, вы, может быть, видели, разные есть устройства оптические, которые ауру там видно, цветовое все это сочетание ауры, пятое, десятое. И они пришли к выводу, что человек, который имеет более высокие нравственные ценности, его тело, тонкое тело, оно поднимается. А когда человек имеет атеистические представления, его тонкое тело становится очень плотным, грубым, и оно тянет вниз. Как бы у него устремление вниз. Там определенные элементы, частички, они вниз устремлены. Они все время атакуют в нижнее пространство. И он говорит, это приводит нас к выводу, что на самом деле развитие каких-то хороших качеств, похоже, когда грубое тело умирает, вот эта тонкая сама субстанция, она поднимается вверх. Видимо, какие-то, вот, как в религии он говорит, райская жизнь какая-то. А вот эти безнравственные личности, оставляя тело, вся их природа устремляется, то есть тяжелеет эта частица, и она устремляется вниз. И природа тела – темный окрас. Вот, допустим, тонкое тело человека более нравственного, оно светлое, там светлые краски всегда преобладают. Особенно серебристо-золотистые Краски – это самые такие выразительные краски, которые говорят о том, что у человека очень высокий духовный статус, высокий этический нравственный статус. Можно нас просветить, и это будет видно на каждом. Это уже ученые как бы материально могут подтвердить. И вы будете удивлены о себе и удивлены, может быть, о ближних людях. Или не удивлены, будете думать, да, вот эта бабушка из деревни, она прям вся светится золотистым и серебристым цветом. А вот этот товарищ директор бензоколонки, там уже ужасные у него цвета там или что-то еще. Или так далее. И самое интересное, что эти частицы, вот эти светлые, они имеют разное устремление. Светлые всегда вверх, к светоносной, они к солнцу, в область света всегда стремятся. То есть на них даже влияли светом. И тонкое тело, оно колебательные движения создает. Когда свет, оно в сторону света колеблется. Когда тьма, она тоже, оно убегает от тьмы в сторону света. Когда темное тело вот у людей, таких безнравственных, всякие там бандиты, простите, алкоголики, там наркоманы, какие-то такие, ну, люди. Можно же быстро это сделать. Обычно берут людей криминального мира вот в разных исправительных учреждениях на них проводили также. И священнослужители. И у них такое различие вот в этих тонких телах по окрасу. И у них всегда от света наоборот. Если у этих к свету все время колебательное движение, то у этих всегда в темную сторону колебательное движение. То есть боятся они света. Их вот эти тонкие все процессы, они устремляются к тьме. Все время в темную сторону. И ученые представили эти все открытия на этом симпозиуме, называется «Мировой конгресс ученые за религию», там так он назывался. Очень много он написан, был, в позапрошлом году он происходил. И тоже вот такие очень удивительные открытия сделали люди. И там, значит, говорится о здоровье людей, о том, о сём. И индийские ученые также представили свои, значит, открытия новые, ну, как они не считают их открытиями, сами ученые, что им удалось с помощью практических приспособлений, механических приспособлений доказать очень явные вещи, связанные с реинкарнацией, связанные с памятью человека, его сном, связанные с его моральными качествами и как это положительно или отрицательно для человека. То есть на сегодняшний день мы можем говорить, что атеисты тоже заинтересованы в том, чтобы люди совершали этически нравственные поступки и преследовали более нравственные. То есть они также атеисты хотят, чтобы мы были нравственными. И вот если мы, допустим, вернемся с вами в прошлое и возьмем, я помню, вот этот моральный кодекс строителя коммунизма. Вы помните, кто-то из вас? Так это святой. Я не так давно, не поленился, я помню, что там были вот эти почти все качества святых были описаны. И я нашел все-таки этот вот моральный кодекс строителя коммунизма, еще раз его прочел, и был потрясен. Они убрали Бога, убрали все Божьи законы, но говорят они, что такого человека можно создать без Бога. И в этом утопия. То есть без религии. Поднять его нравственность, исключив закон воздаяния, закон реинкарнации и так далее. То есть добра, да, сам, то есть там не оскудеет, не кради, не лги, не прелюбодейничай, милосердие, чистота, правдивость и так далее. Они вводят все туда. Но на основе чего? Никаких объяснений. Почему? Только для того, чтобы всем нам было лучше жить. Мы должны этому следовать. А почему? Что это дает? Только... То есть никакой основы не существует. Никакой абсолютно основы нет. И поэтому вся эта основа этически нравственная, несомненно, закладывалась только в религиозной системе. Только в религиозной системе. Мы не находим ничего помимо этого. Поэтому все основоположники наук, моралисты, философы, все они связаны с религией были. Все. Абсолютно. Что Средневековье, что вы сами знаете, да, все они были так или иначе связаны с религией. Все абсолютно. атеистов как таковых не существовало. Итак, следующий раздел, о котором я сейчас говорю, это Пураны. Пураны тоже очень удивительные произведения, о которых я вот сейчас упоминал, об этих всех интересных событиях. Пураны – это 18 разделов. Один называется Тамасика, опять же, для невежд. Другой называется Раджастика. 6 разделов Пуран называется Раджастика, это для страстных натур. И Сатвика – для благочестивых натур, для благочестивых людей, имеющих более высокий этический нравственный статус. И смотрите, как удивительно, что Веды рассматривают людей только с позиции этически нравственного статуса. Только. Ни с позиции нации, ни с позиции половой женщина-мужчина, ни с позиции, где человек живет, в Африке или в Сибири. Только с позиции его этики и нравственности. Вот почему была возможна интернациональная государственность. То есть не по признакам тела, расы или этнического. А есть у тебя такой этический нравственный статус? Можешь ты это ценить и действовать в рамках этого? Все. Не можешь? Так. Да. И единая система, которая поднимает людей снизу вверх, единая культура сразу становилась. Итак, никаких распри на основе половых, телесных, расовых, национальных, этнических, родовых не существовало. Братство. Большое, огромное братство, где каждый понимал и поддерживал. Те, кто в сатве благостные, они обучали тех, кто в страсти. Те, кто в страсти, помогали тем, кто в невежестве. Возвышать их как? Этически, нравственно. Культура. Культура поведения. И в ведической системе говорится, что человек, когда он находится в страсти и в невежестве, он в большей степени воспринимает, как действуют, чем как говорят. Таким образом, если мы с вами относимся к культуре страсти и невежества, кстати, в основном в преобладающем невежестве, то мы, несомненно, не слушаем, что говорят, а смотрим, как действуют. Люди, когда их культура высокая, то есть в благости с примесью страсти, им не важно, кто сказал и делает ли он сам это. Для них важно, что сказали. Поэтому они никогда не запоминали, кто сказал. Если это истина, говорится, истину, мудрый выслушает из уст попугая и из уст мудреца. А для нас очень важно, чтобы мы в конце какой-то цитаты сказали, кто ее сказал. Если ее сказала баба Валя, мы не принимаем это. Но если это сказал Сократ, если это сказал Аристотель, Анаксагор там, или кто-то еще, мы сразу, о, вот так. Или Булгаков там, сейчас очень модно, Булгаков в «Мастере и Маргарите». У нас, или все говорят, так по телевизору сказали. У людей. В газете! В газете. Вот наши ценности. Не важно, что сказали. Важно, что это сказали по телевизору. Вот ты же по телевизору, вот я, ты говоришь? Все, можно не слушать. Вот если бы его на телевизор пустили, в телевизор, как Карлсон говорил, как такой большой человек попал в такую маленькую коробочку. Вот это становится авторитетным. По радио, а если в газете, еще пожал руку кому-то там. Уже авторитетно. И не важно, что говорит человек. Важно, что он сказал откуда-то, с какого-то уровня. Это говорит о том, что мы очень низкого уровня, этически нравственного. Поэтому мы смотрим за поведением людей. Если все воруют, то и мы будем воровать. Даже если на каждом доме написать огромными буквами «Не кради», мы будем красть все. Почему? Потому что все крадут. Если даже везде написать «не кури», бесполезно, все знают, бесполезно. Потому что все в основном курят, даже те, кто это пишут в этот момент. Итак, мы смотрим, как действуют, нежели что говорят. Это наш уровень. Поэтому это лишь как бы вводная часть, когда мы говорим о чем-то. Почему? Потому что мы надеемся на влияние. о чем я говорил. Священник говорит, оказывается влияние, даже независимо от нашего желания. Говорит какой-то, то же самое, человек, который этому не следует, оказывается не только нейтральное влияние, а порой даже что? Противоположное. Это лишь дело времени. Дело времени. Итак, в Пуранах описываются очень удивительные вещи. В частности, я вот рассказывал, как описывается история. Вот мы слышим фольклор. На санскрите фольклор называется шрути. Шрути это значит устная. Устная передача знания. Шрути это значит в устной форме. И мы в основном с вами как фольклор воспринимаем сказки. На сегодняшний день это сказки. Там «Колобок», там «Курочка ряба», сказка о золотой рыбке, там о золотом петушке и так далее. Вы помните, да, в основном в русскую культуру, так же, как и в мировую культуру, это пришло через классиков, допустим, там Пушкин, ну, так и, да, ну, там сказка о золотом петушке, там то, все, пятое, десятое. Поэты, литераторы где-то слышали, в деревнях жили, вы слушали от каких-то нянь, от бабушек, от старух, придали этому какую-то определенную литературную форму, огранку и напечатали, как книжки, там, какие-то произведения. Мы стали читать это, там, «Мама лошадь, приходи нашу детку покачать», «Мышка бежала, хвостиком махнула, яичко упало, разбилось», «Старик со старухой», «Старик там невод забрасывал» и так далее. И что удивительно, что эти шрути также были записаны в Ясадевой, как ведические произведения. Слово «веда» означает «знание». И мы говорим, не ведает, что творит. Это значит, не знает. И поэтому это делает. Просто не знает. И знание существует в двух категориях. Теоретическое и практическое. Когда теория совмещается с практикой, это знание называют «вигьяна». Когда это остается теорией, это просто называется «гьяна». «Гьяним вигьянам сахитам». Нужно не только говорить так, но и нужно делать так. Когда вы теорию в практике теорию превратили в результат, который теорией описан, теперь вас называют, что вы человек в знании. Вы знаете. Итак, в Тамасика Пуране, то есть в разделе Пуран, который связан с невежественными людьми, приводятся примеры, как им объяснялось или как давалось в устной традиции, обучали их священники определенным моральным, нравственным ценностям. И там есть истории. Одно называется «Золотое яйцо творения». Хиранья-лок. Лок – это значит как бы такой круг, овал или эллипс. Поэтому планеты также называют «лок» – это эллипс, а «локат» – «локат» – это планета. Хиранья-лок – это Хирания означает золото, золотое яйцо. И кто-то, если из вас когда-нибудь читал какие-то буддийские книжки разных священников, может, лам там, или монахов, даосов даже, или ведические произведения, то вы знаете, что круговорот рождения и смерти, есть такое понятие танка или мандала. Это художественное изображение определенной философии, определенной эзотерической доктрины. И вы можете зайти в какой-нибудь храм индуистский или буддийский и увидеть такой мандала, большая такая картина большая, и она несколькими кругами такими, и на отделы разные разделена. И тут, допустим, человек в аду, человек там в жизни, в миру и так далее, мир полубогов, все. Потом все это разными оболочками скрыто, как он там следующее там. Рождение, беременная женщина рождается, становится взрослым, там работает, женатый, так все, потом стареет, болеет, такой старый старик, умирает. Все, хоронят. И все это замкнуто. Это вот называется самсара-чакра, или философия, выраженная в изобразительном искусстве, эзотерическая философия, как понять философию через вот эти все изображения. Поэтому говорится, что культурный человек воспринимает на слух, а невежа воспринимает на зрение. Это в ведах описано. Поэтому я помню, как в свое время было такое выражение, когда Ленин, вы, может быть, помните, поскольку я вот учился когда в институте, на историческом факультете, мы в те времена изучали Ленина. И Ленин говорил, что кино самое массовое из искусств. И Ленин же говорил то, что говорят веды, что все зрительное предназначено только для невежд. Невежды книги читать и изучать не станут. Поэтому мы должны создать такую киноиндустрию, которая смогла бы передать все наши мечты, все наши принципы невежественным массам через самое массовое из искусств. Вот почему люди, телевидение, кинофильмы оказывают колоссальнейшее влияние. Но на кого? На невежд. Итак, зрение связано с умом и с чувствами, а слух связан с интеллектом. Таким образом, мы производим на свет не интеллектуалов, а сентименталистов. Сентал – это чувство, а ментал – это ум. Сентименталисты – самые-самые страшные личности в мире. Именно с их подачи общество разрушается всегда. Это сентименталисты, которые говорят о разной нравственности, говорят о мягкосердечии, о благородстве. Сентименталисты. Итак, это удивительный принцип, что слушать или читать, или видеть какие-то картинки. И в центре всегда указывается в этих, в изобразительном искусстве, ведическом, в центре причина, поскольку картина рисуется так, чтобы человек сразу одновременно понял причинно-следственную связь, тройственные страдания, три модуса материальной природы и круговорот. Это самсара. Что для чего я живу? Чтобы вырваться из вот этого замкнутого круга невежества. И в центре причина указана. Это все следствие. Человек в раю, в аду, там спускается, женится, счастье, дети, то, все, конца края нету, и все это одно и то же. По кругу все время. Одно и то же, одно и то же, одно и то же. Помните, как в фильме? Украл, выпил, в тюрьму. Украл, выпил, в тюрьму. Украл, выпил, в тюрьму. Романтика. Помните, да, это вот «Джентльмены удачи»? Так вот, вы даже не представляете, что на самом деле так же и наша жизнь. Она не романтична. Одно и то же постоянно. Родился, создает побочные продукты, растет, женится, производит таких же, там, бум, все, помер, все. И точно так же. Одно и то же. Одно и то же. И конца края этому нет. И в центре причина нарисована. И там такие три животных. Это такое символическое представление в ведической системе. Свинья всегда олицетворение чего? Какого признака? Невежества. Поэтому мы говорим свинство, да, мы вот во язык говорим свинство, свинья и так далее. Как чушки, ведете себя как чушки, да, мы говорим там даже детям, что это как чушка или как поросенок там. А ты как боров, или как хряк. Да, мы все время ты как боров. Боров что делает? Вообще, в чем функция Борова? Это не просто так. Боров, или мы говорим хряк, или говорим свинья, чушка, свинство и так далее. И это на самом деле в ведической системе свинья, ее изображение, символ подразумевает невежество. Невежество. Также свинья подразумевает невежество. Одно из важных качеств невежды – это жадность, накопительство. Особенно эти два качества. Невежа всегда жаден и занимается накопительством. Поэтому свинья всегда еще... Помните это? Как она называется? Кубышка-то это. Копилка. Свинья такая, в ней дырочка. Накопить. Копить, потом разбить. Счастье, целовать ее, хранить везде. Под себя там гребсти везде. О, монетка новая. Ну, там купюры, может быть. У каждого своя свинья. Бывает такая банковская свинья. Ну, неважно. И почему-то, мы потом поговорим об этом завтра, почему именно эти качества считаются самыми, самыми отвратительными качествами. И в Бхагавад-гите, вот в этом произведении, как бы философский такой сгусток всего. Основы, сам принцип. Тот, кто понял принцип, это как в кубике Рубика. Он сможет разобраться со всем. Но не поняв принципа, сколько бы вы ни разбирали схем, вы всегда будете неудачливы. И вот Бхагавад-гита – это как бы общий принцип дающий, саму схему. как вот этот скелет, на чем все остальное закручивается, собирается. И там говорится: жадность, гнев и вожделение. Трое врат, ведущие в ад. И на санскрите вниз, на санскрите звучит как адага. Адага. Ха не читается, и получается адга. Ад. Это означает на санскрите вниз. Итак, трое врат ведут вниз. Жадность идет первым. Потом идет гнев, и потом вожделение. Итак, жадность олицетворяется, свинья нарисована. В любой буддийский монастырь зайдите, или в индусский. Будет в центре вот этой всей картины такой кружочек маленький, это причина. Итак, свинья, которая кусает, жадность. Потом гнев, свинья, и олицетворение гнева всегда, это змея. Змея, она так гневается, что у нее яд вырабатывается. И в аюрведической системе называется джатака. Джатака-сутра – это описание природы живых существ, почему что-то у них, ферменты какие-то вырабатываются. Вот гневливое тонкое тело, то есть живое существо очень гневливое, оно получает тело змеи, и из-за того, что оно гневается, вырабатываются определенные виды фермента. Также у человека. Может быть, кто-то не знает даже об этом, что вырабатывает печень, вырабатывает фермент гнева. Гневливые люди всегда страдают болезнями печени. Всегда. А пугливые люди, трусоватые такие, они всегда страдают болезнью почек и кишечника в соответствии с этим. Раздражительные, то есть такие с претензиями, все им кажется, что есть несправедливо, там то все, они, как правило, желудочными болезнями страдают. Всякие язвы, колиты, эндоколиты, и так, гастриты и все остальное. И люди, которые обиду хранят, эти люди болеют злокачественными заболеваниями. Это все онкология, это все обиды. Непрощенные обиды к человеку. Это все онкологическое. Итак, свинья, она кусает змею, а змея, если вожделение. И вот в ведической системе вожделение – это курица, и она обязательно должна быть рябая. Обязательно рябая такая. Знаете, да, такими пятнами рыжими и красноватыми. Вожделение. И курица клюет в задницу свинью. И вот когда человек на слух не воспринимает, то есть более невежественный, вот я почему начал говорить, Пурана – это как обучить человека в невежестве. Для него рисуются разные вот эти изображения. Свинья, которая кусает змею. И люди, они знали, что с детства, им в детстве рассказывают сказки, что жила-была очень гневливая змея. Или рассказывают, этот человек гневался, потом умер и превратился в змею. С детства. И у человека сразу ассоциативное мышление, что гнев ассоциируется с чем? Со змеей. Невежество, жадность, накопительство – свинья. И сладострастие, то есть прелюбодеяние, беспечность такая, чувственное наслаждение, все погоня за каким безделием – это курица. Она снесла голову. Сейчас. Вы немножко не выдержаны. Надо чуть-чуть сдержанной быть. Это же культура. Итак, описывается. Снесла курочка яичко. Какая курочка? Снесла яичко. Ряба. Это вы находите прямо в Пуранах. Историю для невежд. Рассказывают. Снесла курочка яичко. И вся история про курочку рябу. Это значит про что? Про вожделение. И говорится, и не простое, а золотое. И материальную вселенную называют хираньялок. То есть яйцо, золотое яйцо материального творения. То есть материальная жизнь основана на чем? На сладострастии, на вожделении. Что такое вожделение? Это сильное, непреодолимое желание во что бы то ни стало получить какой-то объект для своего чувственного наслаждения. И для этого все средства хороши. Это называется вожделение. когда человеку хочется наслаждаться, престиж на разные одежды, ну знаете, да, что-то, власть, почести, то все для этого я сделаю. Всех обойду, через всех пройду, через это всюду вылезу. Но это получу. Это называется вожделение. Хочу машину и все. Вот. Хочу машину. Буду копить, буду кроить, буду. Хочу машину. Зачем, никто не знает, чтобы разбиться на ней или что там делать. А у меня есть знакомая, ее муж, двое детей. Муж всю семью убедил, что машина будет очень важна. И начал рассказывать перспективы. Если у нас будет машина, то-то, то-то, жене стал. Ну, женщины у нас, вы же знаете, так, как бы есть сильные, конечно, но есть такие любящие. Она относилась к любящим. Она уши развесила. И там машина, кормилица, ну почти как корова, короче говоря. Как конь. Если будет машина в любой ситуации, да, там под шаманю, там под заработаем, там под... подвезу, прокачу, там, если ты вот будешь идти с работы, тебя привезу, там, мешок картошки, мешок навоза, ну, в общем, все, туда, все, бизнес. И, короче говоря, так объясняет мужчина, что в центре, правда, складывается впечатление, что без машины никуда. Что ценность жизни – это машина. У кого есть машина, у того есть все. У кого нет машины, нет ни шиша. И она тоже так думала. И начали, а поскольку женщина, она же как бы хранительница очага, там, где... Все начали экономить, экономили то, всем, во всем себе отказывали, пятое, десятое, то есть купили машину, я вам рассказываю быль, вот эти девочки знают тоже, которые со мной приехали, даже знают эту женщину, купили машину, он сел и через две недели разбился насмерть и подарил долги за эту машину своей семье и похороны. Это было 13 лет назад, и дети выросли без него, жена без мужа. Вот что такое вожделение. И говорится, природа вожделения, когда человек вот так непреодолимо, глупо к чему-то устремляется, что не имеет большой ценности, природа вожделения также описывается в Бхагавад-гите. Всеразрушающая. Если на такой основе человек что-то делает, гонимый вот таким чувством, что это прямо и туда готов вкладывать, ограничивать себя, это вожделение. И природа вожделения разрушать. Это невежество. И вот говорится причина этого. Жадность, гнев и вожделение. И говорится, курочка ряба снесла яйцо. Из-за этого вожделения, наслаждаться, желание наслаждаться, создается материальная вселенная. Туда приходят живые существа, которые хотят наслаждаться. Вот как вот вожделение это, похоть это их заставляет. И очень удивительно, выступают в роли дед и бабка. И там говорится, махапита. На санскрите махапита называется самая старая пита, старик. Самый старый. Маха значит очень-очень-очень великий старик. То есть давний, такой старый, что просто даже вы не найдете год рождения. У него даже паспорта нету. Да, документов у него нету. И старуха. И старуху зовут очень интересно. Аханкара Деви. Аханкара означает ложное эго. То есть самость. Ложное эго. Эгоистичный мы говорим, да? Только все на себя стягивающий, значит. Что такое? А других почему не думаешь? А вот так все, знаете, говорит там, ребенок эгоистичный там, или человек эгоистичный. Все на себя, все себе, себе, себе. И так говорится. Дед бил-бил, не разбил. То есть, зачем яйцо разбивают? Золотое. Результат. Что я же должен, раз оно есть, что его? Его не съешь. Надо разбить что-то от него получить. Дед бил. И Махапита его еще называют Атма, душа. Атма, духовная душа. Ее называют Махапита Атма. Это старик. То есть душа, попавшая в этот, с этой курицей, связанная с незапамятных времен. Курица производит это золотое яйцо творения. И душа пытается наслаждаться. Била, била, билась, билась. Это означает бился, бился, бился, бился за это счастье. И что? Добился или нет? Хотел как лучше, а получилось как всегда. Это девиз нашей жизни. Все хотели как лучше. А потом, когда уже поняли, сказали, ну и это хорошо. И сказал он, хорошо это. Что помойное ведро и двухкомнатная квартира тоже хорошо. Конечно, хотел небоскреб там, или дворец. Но ничего, я реалист. Сразу, так сказать, амбиции поубавились. Ничего, зато у наше ведро... более красивее, чем у соседей. И так, говорится, человек бился, не добился. Дальше, говорится, бабка, то есть вот эта самость, била яйцо. И так пыталась им наслаждаться, и так не разбила. И выступает третья личность, и говорится, кто-то, может быть, когда-то из вас видел индийскую символику, слон такой есть, то есть такой как бы человек со слоновой головой, и он на мышке ездит. Его зовут Ганеша. Ганеша, это если кто-то вот, ну, когда-нибудь видел в буддизме или в индуизме. Ганеша, это астрология, астролог. Он сын Велеши или Шивы. Шиву скандинавы называли Один. И также в Ведах он называется, как Велеш и как Один. Шива. Или его еще называют Рудра. Итак, его сын это Ганеш. И Ганеш, он астролог. Он, говорится, находится в состоянии лоптхапашанти, йоги. У него третий глаз вот здесь, агья-чакра. И он видит прошлое, настоящее и будущее. И может считывать все с окружающей среды. Как книгу, говорится, книга мироздания, книга природы. Полет птицы, шелест травы, движение ручья. О чем-то нам все время что говорят. Звуки. Звуки всегда и действия нам говорят. И вот он, астролог, как бы умеющий считывать. И вот эта мышь, на которой он ездит, ее эту мышь называют калитта. Калитта, кала, а значит каландара. Давать время. Слово календарь есть такое. Каландара на санскрите означает дающий время. И вот это время, мышь, это время. И так говорится. Мышка бежала, то есть движение. Время-то что делает? Идет. Они бились. Мышка бежала хвостиком. Махнула. Яичко упало и разбилось. Плачет дед, плачет бабка. А курица говорит. Спокуха. Итак. Это сказка такая. Кала. Кала – бог. Кала означает время. Так же. И опять же там кто? Старик со старухой. Итак, вот эти Тама Пурана описывают интересные эти истории. Вот такими образами. Как воспитывать людей, у которых сознание еще немножко ниже. Вот этими образами. И там начинается это воспитание. И все время говорится, что это время. И олицетворение живых существ. Лиса-то это что? С чем связано? Хитрость. Хитрость. И лиса также является олицетворением, называется пракрити шакти. Пракрити шакти это материальная энергия, маха-майя. Что майя, она всегда вас перехитрит. И вы просто время это на нее что? Потратите. Она сожрет время, которое вам дано было совершенно для другой цели. Майя, то есть иллюзия. Иллюзия заберет ваше время. Ее называют Маха-майя. Следующая там сказка. Также вы находите. Я почему рассказываю? Потому что я сам удивлялся, когда все это знакомился с этим. Следующая сказка. Хираньягарбха. Золотая водоплавающая. Гарпия означает золотая, живущая в воде. Рыбка. Опять золотая рыбка. И опять тот же самый кто? Старик. Пришел старик, и в Шримад Бхагаватам, вот это произведение называется Маха Пурана, описывается сети кармической деятельности или сети мирской жизни. И говорится, старик пришел к океану, и описывается океан, который называется Карана. Слово «Коран» означает «божественная причина всех причин». «Корана» означает «причина всех причин». И вот слово «Коран» в мусульманстве, это означает «причина всех». И говорится «говиндам корана коранам». Это означает «Бог является корана коранам». Причиной всех причин. Опять же, это произведение «Коран». И там описывается, что старик пришел к Синему морю. Это называют океан, причинный океан. И забросил невод, да, мы говорим, сети. Сети кармической деятельности, то есть вот этой мирской жизни. и поймал Хираньягарбху. Хираньягарбху называют Вишну, Бог, который здесь присутствует в материальном мире, чтобы исполнять желания живых существ, и материальные, и духовные. И ему удалось мирской религиозностью все-таки подойти. Вишн, на санскрите он не называется Вишну, или как Кришн. Санскрит, и буквы нету там, там соединительный звук. Кришн. И также Вишн. Поэтому есть такое, говорят, все благой или все Вишн. И появляется слово какое? Всевышний. Всевышний. Он как бы. Или как Кришн, как крыша мироздания. То, что защищает. И описывается, что этот старик опять, это вот душа, попавшая в материальный мир, занимающая мирскую, все-таки как-то выпахтала из этого океана Бога. И спросила рыбка, то есть Хираньягарбху, это божество, Бог, присутствующий во вселенной материальной. Чего тебе надо, старче, он говорит. Тебе, это душа. Старик, это душа, попавшая в материальный мир. И он говорит, сейчас узнаю. И бежит к старухе, а старуха называет Аханкарадеви, ложное эго. То есть, вот это мирское, эгоизм мирской, вожделение. Он бежит туда и говорит, что нам надо. Хотя рыбка спрашивает не ее, а кого? Тебе-то что надо? И душа, отождествляя себя с этой материальной субстанцией, бежит и спрашивает, что нам надо? И она говорит, нам нужно новое корыто. И корыто всегда олицетворяется не с... В русской сказке это стало стиркой. А из корыта всегда едят свиньи. И оно еще было разбитое. То есть, с него даже поесть вся еда уходила. То есть, еды надо. Это как в Библии испытание на карму было у Христа. Когда ему сказал, преврати камни во что? В хлеба. И сказал он, не хлебом единым будет жив человек, а словом Божьим. Это в ведах указывается, что человек должен пройти испытания на карму, йогу и гьяну. Карма – это на мирскую деятельность ради вот каких-то мирской еды, вот этих все здоровья, там, какие-то благополучия семейные. Он должен это отбросить. Это называется вода. Вода. Вот почему говорят вода, огонь и медные трубы. Это называют вода. Потом... Дальше, вы помните, корыто, потом корыто далее, дальше начинается. Хочу быть такой-то, такой-то, положение, да, там. И она, и это, говорится, огонь, огонь. Это йога, мистические силы. Итак, это карма, вода, мирская деятельность, мирская религия, мирские желания. Потом йога, сенсорные желания, сенсорика вся интересует. И Христос также проходит, и в Библии там говорится, и сказал он тогда ему, кто появился-то после поста? Дьявол, не Бог появился в результате. А за этот пост появился дьявол, который стал его что делать? Искусом заниматься, искушать. И что он говорит? Сделай камни в хлеба, то есть преврати все свое, что ты заработал, вот в материальное богатство, все свои тапасии, все свою аскезу, это подвижничество. И он сказал, нет, не хлебом будет, а словом Божьим. В проповедь я это вложу, в речь. Речь моя будет сильна. Он говорит, тогда следующее испытание. Он говорит, прыгни со скалы вниз. И ангелы Божьи подхватят тебя. Ситхи. Ситхи это сенсорика. То есть способность не погибает нигде. Там. И сказал он ему, что не искушай Господа. Ибо говорится, не искушай Господа своего. Следующее там она говорит, хочу быть владычицей морскою. То есть господином всего. И чтобы рыбка была у меня на побегушках. Это называется гьяна. Это медные трубы. Слава и господство. И тогда, говорится, показал он ему все картины мира и сказал, все это будет твоим. Только преклони колено передо мной. И сказал он, не преклоняй, не преклоню колено ни перед кем, кроме как перед Отцом нашим небесным, да, перед Господом своим. Итак, мы видим, что люди не посвященные ни как в христианстве, ни в мусульманстве, ни в каких-то системах, они увидят только противоречия. Они будут говорить, эти индусы, они демоны, там эти такие демоны, эти демоны. Потому что люди не посвящены в эти детали. Они ничего не изучали, ничего не знают, даже в своих семинариях. Определенный уровень. Я вам говорю, потому что я посвящен. Я могу вам это доказать фактически. Могу вам доказать документально, эти произведения существуют, и там в них говорится об этом. И я лишь провожу параллели. Я вам рассказываю сказки какие-то, которые вы миллион раз слушали, но никто не задумался о их смысле. Спросите любого человека, что такое колобок, и он не ответит вам. Что имела в виду себе сказка о золотой рыбке, тоже толком не поймет. То есть люди пересказывают как развлечение, как занять детей, лишь бы не плакали. А какой там глубокий смысл, никто не знал. Не тот, кто рассказывал, то есть утерялся смысл. Утерялся, как мы говорим, пальцем там нельзя показывать, пустые ведра, кошка пробежала черная. Никто не знает, что это означает. Все говорят, неблагоприятно. Но нет, говорится, в определенном направлении, в определенное время суток. Справа налево или слева направо? Почти никто не знает. В какое время суток черная кошка пробежала? Тоже не знает. Справа налево. С пустыми ведрами. Сзади или спереди? Мужчина или женщина с пустыми ведрами? С какими? С полупустыми или абсолютно пустыми? И в ведах опять это описывается все. Откуда люди взяли это все? И веды были записаны более 5000 лет назад. Ясадевы. Записаны. Не придуманы, не созданы, а просто записано, чтобы они сохранились как памятник. То есть материализованный не звук был материализован в письменности, чтобы передать эти знания тем, кто уже не способен будет медитировать. А это означает обладать очень плохой памятью. Поэтому, когда человек что-то записывает, это лишь только показывает на то, что он... Видите, у меня бумажки? Не обладает памятью хорошей. Память. Поэтому нам пришлось все записывать. В компьютера, куда угодно. Мы деградировали. Мы не способны удерживать в памяти. А память наша может удерживать 1000 анекдотов. 1000 названий сигарет, порошков, шампуней. Всякую ерунду. Память осталась. Мы просто сменили ценности памяти. И мы с вами поговорим завтра, я буду вам рассказывать о законе кармы. Какие разновидности памяти, почему мы что-то запоминаем идеально, а что-то, хоть нам будут долбить, мы не запомним. Не запомним. Мы запоминаем анекдоты, кучу анекдотов, но не помним ни одной истории поучительной, философской, но запоминаем 1000 анекдотов. И разных существует много вещей. Итак, это все в Пуране. Пурана описывает очень много интересных разных фактов и интересных событий. И в частности, также там описывается в ведах время. Постигается природа времени. У нас время еще есть, кстати? Сколько? Нет, вы знаете, почему мы не делаем перерыв? Потому что определенная сумма денег платится, за перерыв не платят. А сколько у нас еще времени? Все, да, уже? Давайте я на сегодня закончу. И у вас может быть 15-10 минут, минут 10 на вопросы. Завтра мы еще продолжим наши беседы. Спасибо. Если кто-то торопится, спасибо. Если кто-то хочет задать вопросы, пожалуйста. Да. Дело в том, что вот вопрос такой, что колобок теперь... Сейчас я объясню.